всей вселенной свет твой светит ярче сотен звезд. Ты один Господь воссел и царствуешь, голос твой, как шум от многих вод. Ты один Господь во всей вселенной, свет твой светит ярче сотен звезд. Ты один Господь воссел и царствуешь, голос твой, как шум от многих вод. Я восхищаюсь тобой, Бог мой, я восторгаюсь тобой. Господь мой, благодарю тебя, Спаситель мой, навеки твой престол. Я восхищаюсь. Твоя спасение открыла, кровь твоя грехи мне омыла, подвиг твой жизнь подарил мне, благодарю я тебя. Смерть твоя спасение открыла, кровь твоя грехи мне омыла, подвиг твой жизнь подарил мне. Благодарю я тебя. Я восхищаюсь тобой, Бог мой, я восторгаюсь тобой. Господь мой, благодарю тебя, Спаситель мой, навеки твой престол. Я восхищаюсь тобой. Ноги твои, Евангелие вечное, руки твои, благости полны, очи твои, озера глубокие, уста твои ведут меня все дни. Ноги твои, Евангелие вечное, руки твои, благости полны, очи твои, озера глубокие, начало мой, я люблю и прославляю тебя, прославляю тебя, Иисус. Я восхищаюсь тобой. Навеки твой престол, навеки Твой престол, Иисус мой.